Глава 91. Убийство и кража сокровищ. 152. Судя по собранным силам культа отверженного пути, они вряд ли прибыли сюда ради духовных камней. В конце концов, они уже давно принесли в жертву свои желания ради великой цели. Они пришли сюда с миссией, и эта миссия состояла в том, что они должны были добыть шкуру морской ящерицы, на которой остался след божественности. В тот момент, когда они увидели, как выглядела эта шкура морской ящерицы, 8 человек из культа отверженного пути немедленно встали. Каждый из них выпустил сильное убийственное намерение и мощные колебания великой завершенности конденсации ЦИ, когда они бросились прямо в котлован. Их скорость была чрезвычайно высокой, что было еще более шокирующим. Хотя они выглядели как 8 совершенно разных людей, двигались они как один. Даже их шаги были синхронизированы без каких-либо изъянов. Они были похожи на 8 острых клинков, которые атаковали одновременно. У некоторых практиков, оказавшихся у них на пути, даже не было времени увернуться. В тот момент, когда они соприкасались, они были подобны цветам под натиском огромной волны. Это было мгновенное уничтожение. Сила практиков из культа отверженного пути заставила глаза морских призраков вспыхнуть холодным светом. Ранее, когда они сражались за 2 шкуры морских ящериц на средней стадии возведения основания, морские призраки отправили в бой 10 практиков, а остальные 5 остались в стороне. Но в этот момент все 5 практиков из банды морских призраков бросились вперед одновременно, выпустив колебания великой завершенности конденсации ЦИ. Особенно это касалось массивного мужчины с лицом злого призрака на груди. Колебания, исходящие от его тела, оказались сильнее, чем у кого бы то ни было. Появился даже слабый намек на стадию возведения основания. 2 стороны мгновенно столкнулись внутри котлована. Под грохот взрывов, в глазах Сюй Цина мелькнул холодный блеск. Его культивация раскрутилась в полную силу, когда он бросился туда. Хотя прошлую шкуру морской ящерицы забрал старик с древесной улицы, Сюй Цин об этом не сильно волновался. Он сможет с этим разобраться позже, если только старик не решит больше не возвращаться в главный город 7 кровавых глаз. Ведь иначе, если старик вернется в город и попробует проглотить не принадлежащую ему долю, он с интересом проследит за тем, чтобы тот ее выплюнул обратно. Следовательно, Сюй Цин полностью проигнорировал старика и даже не сказал ни слова. Его скорость была столь велика, что он издавал при передвижении свистящие звуки, когда приближался к тому месту, где сражались культ отверженного пути и морские призраки. Он сжал кулак, а кровь в его теле забурлила. Тень демона засухи позади него была беспрецедентно четкой. Казалось, что ее высокое и потрескавшееся тело скрывало в себе чистую магму. Кроме того, чрезвычайно сильная аура, которая превосходила стадию конденсации ЦИ, позволила 2 ударам Сюй Цина обрести невероятную мощь. Бум! Один удар пришелся по практику из культа отверженного пути, один по практику из банды морских призраков. Сюй Цин выложился до предела и высвободил всю свою силу. Мощь его удара заставила дрожать весь котлован и даже подняла бурю пыли. Увидев эту бурю, все пираты из банды морских призраков немедленно изменились в лице. 8 человек из культа отверженного пути тоже отступили и свирепо посмотрели на Сюй Цина. «Ты просишь о смерти». 7 кровавых глаз. Культ отверженного пути и морские призраки атаковали, сосредоточив часть внимания друг на друге, а часть на Сюй Цине. Обе стороны хотели помешать кому-либо еще заполучить шкуры ящериц, которые парили в центре поля боя. В этот момент полностью проявилась жестокость Сюй Цина. Для него, выросшего в трущобах, грабеж не был в новинку. В этот момент глаза Сюй Цина наполнились свирепостью. По мановению его руки вокруг него собрались капли воды, которые затем разлетелись во все стороны. В то же время тело Сюй Цина безжалостно столкнулось с инородцем из банды морских призраков. Сразу после этого он полоснул его ножом по горлу, отчего брызнули горячие струйки крови. Сюй Цин внезапно отступил и ударил кулаком в грудь практика из культа отверженного пути, разбив ее вдребезги. Даосский халат на его теле был окрашен в красное свежей кровью, а его выражение лица было холодным и бесстрастным. Убив 2 противников подряд, Сюй Цин немедленно сформировал печать левой рукой, и тень демона засухи позади него взревела, заставляя капли воды, которые разлетелись во все стороны, внезапно превратиться в сгустки пламени. Издалека казалось, что бесчисленные огненные стрелы летят во все стороны. В свете пламени все окружающие тени были похожи на танцующих демонов. Никто в этом хаосе не заметил, как вперед скользит тень, направляясь прямо к шкурам морских ящериц. Воспользовавшись распространяющимся пламенем, Сюйцин резко отступил. В тот момент, когда он отступил, тень внезапно рванула вверх, захватывая парящие фрагменты шкуры морской ящерицы. В то же время пустота рядом с фрагментами шкуры морской ящерицы внезапно исказилась, и странным образом появилась фигура старика с древесной улицы. Его глаза были полны восторга, когда он воспользовался хаосом, вызванным пламенем Сюйцина, чтобы захватить фрагменты шкуры морской ящерицы. Однако он все же опоздал на шаг, поскольку все три фрагмента шкуры уже были захвачены и унесены тенью Сюйцина. Проклятие! Старик ничего не получил и поспешно ретировался. Остальные заметили эту сцену, и их гнев возрос. Они перестали преследовать Сюйцина и бросились прямо к старику. Выражение лица Сюйцина оставалось все таким же бесстрастным. Он воспользовался этой возможностью, чтобы быстро отступить. Он также незаметно убрал фрагменты шкуры морской ящерицы, которые были украдены тенью, и направился прямо к подножию горы. Как раз в тот момент, когда он собирался покинуть котлован, старик, за которым все гнались, внезапно взревел. «Я ничего не брал, у меня есть лишь эта сумка, смотрите сами». Пока старик говорил, он бросил свою сумку в сторону Сюйцина. «Малыш, все внутри, не потеряй ее». Старик тоже был решительным человеком. Он знал, что его слова не смогут убедить всех присутствующих. В этот момент раздался резкий звук, и он без всякого стыда разорвал свою одежду, оставив лишь нижнее белье. После того, как он предстал перед всеми обнаженный, он даже покрутился перед всеми, чтобы доказать, что у него ничего нет. После этого он схватил огромную змею, которая наблюдала за происходящим с небольшого расстояния, и бросился вниз с горы. Хотя многие люди поверили ему, все же нашлись те, кто погнался за ним. Среди них были практики из морских призраков и культа отверженного пути. Однако в тот момент, когда они пробегали неподалеку от Сюйцина, они резко изменили направление, бросившись прямо к нему. «Неважно, насколько ты скрытен, это бесполезно. Другие не могут почувствовать ауру шкуры морской ящерицы, но для меня она как пламя в ночи. Отдай шкуру морской ящерицы». Заклинания, которыми атаковали обе стороны, были очень быстрыми и смертоносными. Сюйцин отпрыгнул, уклоняясь от атак морских призраков и культа отверженного пути. Убийственное намерение вспыхнуло в его глазах. Он не стал обращать внимания на сумку, которую бросил ему старик. Он не верил, что там было что-то ценное. К тому же, у Сюйцина с самого начала не было особой надежды на то, что его действия останутся незамеченными окружающими практиками. Просто действия старика дали ему шанс, которым он попытался воспользоваться. Однако даже если его уже раскрыли, Сюйцин совсем не боялся. Когда в его глазах снова появилось убийственное намерение, он выполнил ручные печати обеими руками и быстро побежал вперед. В тот же миг рядом с ним появился голубой талисман. Когда духовная энергия хлынула в голубой талисман, он быстро превратился в огромную статую. Эта статуя олицетворяла бога смерти одной инородной расы. У него было 3 головы и 6 рук, а все его тело излучало холодную ауру смерти. Она быстро подавила практиков из банды морских призраков и культа отверженного пути. Этот талисман достался ему от убитого юноши Мирфолка. Поскольку им редко пользовались, сила этого талисмана оставалась достаточно полной. В этот момент, когда на них подействовала эта подавляющая аура, практики из культа отверженного пути и банды морских призраков задействовали собственные артефакты, чтобы противостоять ей. Последовал мощный удар, заставивший обе стороны отступить. Хотя Сюйцин был силен, здесь было слишком много практиков. После этого столкновения у него на губах показалась кровь. Однако исцеляющая сила фиолетового кристалла сразу же помогла ему восстановиться. Его взгляд стал мрачнее, когда он посмотрел на окружающих его врагов. Сюйцин облизнул губы. Кровь на его губах вызвала у него давно забытое чувство, словно он вернулся в трущобы или лагерь падальщиков. Он не любил сложности, поскольку он уже достал нужные ему вещи, а остальные практики не хотели его отпускать. Все стало очень просто. Нужно просто убить их всех. Когда Сюйцин тихо пробормотал эти слова себе под нос, его взгляд заставил окружающих практиков слегка дрогнуть. Они и раньше видели безжалостных людей, но жажда крови этого ученика 7 кровавых глаз заставила их сердца пропустить удар. Однако искушение из-за шкуры морской ящерицы было слишком велико, поэтому у них даже мысли не возникло об отступлении. Только несколько практиков-одиночек, которые с самого начала наблюдали за тем, как Сюйцин действует, знали о том, насколько он безжалостен. Поэтому они наблюдали издалека, ожидая хорошей возможности для атаки. Среди них был мужчина в соломенной накидке и инородец с длинным хоботом. После короткой конфронтации первый ход сделал культ отверженного пути. Один из членов культа уже погиб ранее, а теперь оставшиеся 7 человек атаковали одновременно. В их руках появились копья, когда они набросились на Сюйцина с подавляющей силой. Практики из банды морских призраков тоже кинулись в бой, и некоторые практики-одиночки тоже преследовали их по пятам. Однако именно в этот момент кто-то издал леденящий душу крик. Тело этого практика стало зеленовато-черным, а затем он сплюнул черную кровь и рухнул на землю. Яд. Таких случаев было довольно много. Некоторые практики начали истекать кровью из всех 7 отверстий, заставляя сердца остальных трепетать. После этого Сюйцин сделал свой ход, он мгновенно сблизился с практиками из культа отверженного пути. Он яростно взмахнул кинжалом в своей руке, чтобы заблокировать вражеское копье, а затем сдвинулся всем телом, чтобы уклониться от копья, летящего сбоку. Кинжал, который он держал в руке, выскользнул из нее и вонзился в горло практика прямо перед ним. Когда хлынула свежая кровь, правая рука Сюйцина хлопнула по пространственной сумке и мгновенно появился черный железный прут. Он не отступил, а вместо этого яростно двинулся вперед, сражаясь со всеми, кто попадался у него на пути. Тень демона засухи появилась снова. Она издала яростный рев и выпустила во все стороны море пламени, увеличив физическую силу Сюйцина. В одно мгновение котлован на вершине горы был охвачен жестоким сражением. Пока на горе стоял грохот, старик наконец-то оторвался от преследователей. Неся на себе огромную змею, он обернулся, чтобы посмотреть вдаль и злобно выругался. «Сопляк, так это ты их забрал». Во время ругани он еще больше увеличил свою скорость. А что касается гигантской змеи, она отчаянно сопротивлялась. Как будто желая помочь, она издала тревожное бульканье. Глаза старика немедленно загорелись от злости. «Этот маленький паршивец слишком вероломный, глупая ты девчонка». Сказав это, он ударил ладонью змею, заставив ее потерять сознание. Вскоре, когда он добрался до берега, он сразу же бросился в море, чтобы спастись. Глава 92.1. Залитый кровью остров морских ящериц, 153. Ночью погода на море была другой. Она была такой же изменчивой и непредсказуемой, как само море. В окрестностях острова морских ящериц загрохотал гром, и засверкали молнии. Вот-вот должна была разразиться буря. При свете молнии на вершине самой высокой горы на острове морских ящериц все еще продолжалось сражение. Ценность шкуры морской ящерицы со следами божественности была столь велика, что все присутствующие практики были готовы рискнуть своей жизнью. Грохот битвы и раскаты грома накладывались друг на друга. Убийственное намерение Сюйцина было столь велико, что готово было вот-вот выплеснуться наружу. Его тело безжалостно столкнулось с телом практика из культа отверженного пути, отбрасывая того далеко в сторону. Сюйцин проигнорировал контратаку этого человека, а также летящие в него заклинания, когда 6 раз подряд ударил своим железным прутом в грудь и сердце своего противника. Каждый удар заставлял практика из культа отверженного пути дрожать. В следующее мгновение, когда рев заклинаний раздался совсем рядом, Сюйцин резко бросился в сторону, уклоняясь от всех атак. Под грохот взрывов, тело практика из культа отверженного пути просто разлетелось на кусочки. В этот момент, когда Сюйцин отступил, 4 практиков из банды морских призраков окружили его и безудержно атаковали. Среди них был крупный практик со зловещим лицом на груди. Он выполнил серию ручных печатей, и образовался огромный кроваво-красный шар, который затем обратился в кроваво-красную летучую мышь. Она полетела в сторону Сюйцина. У нее были острые зубы, которые вызывали ощущение того, что даже если цель не умрет сразу, она будет тяжело ранена. Видя надвигающуюся угрозу, Сюйцин взмахнул талисманом, чтобы создать защитный барьер. Отразив нападение кроваво-красной летучей мыши и несколько атак других практиков, Сюйцин воспользовался возможностью, чтобы отступить. Он бросился прямо к 3 практикам из культа отверженного пути, которые спешили к нему. Его цель была предельно ясна. Сначала он должен был убить практиков из культа отверженного пути. Причина, по которой он выбрал своей приоритетной целью этих практиков, заключалась в том, что именно они представляли для него наибольшую угрозу. Абсолютная безжалостность культа отверженного пути распространялась как на их врагов, так и на них самих. Именно это позволяло им атаковать с огромной силой. Отступление Сюйцина сопровождалось морем пламени, исходящим от тени демона засухи. Однако выражение лица учеников культа отверженного пути нисколько не изменилось. Они продолжали мчаться вперед и мгновенно столкнулись с Сюйцином, желая обменять собственные жизни на тяжелые увечья. Когда они столкнулись, грудь одного из учеников культа провалилась внутрь, но он все равно схватил Сюйцина за талию. Железный прут пронзил лоб противника, но тот крепко ухватился за него, не давая Сюйцину возможности выдернуть свое оружие. В глазах последнего вспыхнул фанатизм. «Отверженный путь!» – закричал он, а его тело мгновенно загорелось, превратившись в ослепительное копье света, которое с поразительной скоростью полетело к Сюйцину. Оно приблизилось в одно мгновение и вот-вот должно было пронзить его насквозь. В глазах Сюйцина появился холодный блеск. Духовное море изверглось из его тела и распространилось во всех направлениях. Тела двух убитых практиков из культа мгновенно разлетелись на кусочки. Даже остальные практики вокруг него не смогли вовремя увернуться и разлетелись в разные стороны. Воспользовавшись этой возможностью, Сюйцин отступил в сторону. Ослепительное копье, от которого исходил разрушительный жар, пролетело мимо его груди. Хотя он не был пронзен копьем, его плоть все же оказалась сильно повреждена. Дыхание Сюйцина невольно участилось, пока он поспешно отступил на 15 метров. Сделав это, он внезапно остановился и присел на корточки, словно кошка. Его правая нога яростно оттолкнулась от земли, и он бросился вперед, оставляя за собой остаточные образы. Он мгновенно оказался перед практиком из культа отверженного пути. Глаза этого практика излучали абсолютный фанатизм. Отверженный путь. Он издал низкий рев, решив взорвать себя. Теперь в живых остались всего три практика из культа. Из этой троицы, стоявший в центре практик совсем не двигался, в то время как два других немедленно бросились к Сюйцину. Их глаза под капюшонами горели фанатизмом. Они тоже решили взорвать себя. Практики из банды морских призраков заволновались. Оставшиеся в живых 11 человек немедленно атаковали. Когда они раскрыли свое убийственное намерение, три артефакта талисмана немедленно попытались подавить Сюйцина. И это касалось не только их. Глаза окружающих вольных практиков, которые изначально наблюдали за битвой издалека, а также практиков с других горных вершин, в этот момент также загорелись. Они приближались один за другим, а некоторые даже решились атаковать. Казалось, что Сюйцин оказался в смертельной опасности. В следующее мгновение, когда два практика из культа отверженного пути подорвали себя, практики из банды морских призраков атаковали, а также были активированы талисманы. Место, где находился Сюйцин, мгновенно утонуло в грохоте взрывов и тучах пыли. Однако еще до того, как пыль успела осесть, из нее стремительно вылетел Сюйцин. Вокруг него мерцал желтый барьер, созданный с помощью другого талисмана, и в то же время на его ноге был прикреплен талисман полета. Все это привело к тому, что скорость Сюйцина превысила свой предыдущий предел. Он мгновенно оказался перед вольным практиком с кинжалом в руке и безжалостно врезался в него. Вместе со скорбным криком, его тело отлетело в сторону. Однако Сюйцин не остановился. Он поймал кинжал, который выронил практик, и ворвался в толпу врагов. На его губах виднелась кровь, а его даосский халат был порван во многих местах. Однако холод в его глазах нисколько не рассеялся. Везде, где он пролетал, раздавались скорбные крики, а трупы падали на землю. Кровь текла во все стороны, отчего почва на вершине горы источала сильный запах крови. Было также несколько практиков из банды морских призраков, чьи головы взлетели вверх, когда Сюйцин пролетал мимо. Эта жестокая резня продолжалась до тех пор, пока последний практик из культа отверженного пути и массивный практик из банды морских призраков со зловещим лицом на груди не начали действовать вместе, чтобы остановить Сюйцина. Только тогда череда убийств временно прекратилась. Глава 92.2. Залитый кровью остров морских ящериц, 154. Сюйцин с трудом выдержал шквал заклинания от двух противников и вонзил свою руку в грудь одного из вольных практиков. После этого он отступил и приземлился на большой камень. Он слегка согнул колени и приподнял голову. Тяжело дыша, он осматривал оставшихся в живых практиков вокруг себя. Из культа отверженного пути остался всего один человек, их лидер. Там было еще 4 практика из банды морских призраков, включая крупного мужчину со зловещим лицом на груди. Когда взгляд Сюйцина скользнул по нему, с лезвия его кинжала стекала кровь, сливаясь с кровью на земле. Имея при себе талисман полета, Сюй Цин мог бы просто улететь отсюда. Однако все присутствующие здесь люди хотели убить его. Принципы Сюй Цина заставили его остаться. Он должен был сделать все возможное, чтобы устранить любые возможные угрозы. К настоящему моменту вокруг него валялось более 40 трупов. Плотная аура смерти охватила все вокруг. Вольные практики вздрогнули, не смея продолжать эту битву, и отступали один за другим. Сюй Цин слегка нахмурился. Он не хотел отпускать никого, кто напал на него. Несмотря на то, что их уровень культивации был низким, Сюй Цин все еще чувствовал, что они могут представлять скрытую опасность. Как раз тогда, когда он собирался броситься за ними в погоню, последний выживший из культа отверженного пути внезапно заговорил: «Мне нужен лишь один фрагмент кожи морской ящерицы. Отдай его мне. После того, как я доложу об этом деле, ты сможешь заручиться дружбой культа отверженного пути. Мне тоже нужен всего один фрагмент. В противном случае, учитывая твое нынешнее состояние, трудно сказать, выживешь ли ты», — раздался резкий голос, исходящий от зловещего лица на груди лидера морских призраков. Красный свет в его глазах стал еще более ярким. Сюй Цин проигнорировал их. Талисман полета активировался снова, когда он направился прямо к вольным практикам, которые напали на него ранее. Его скорость была настолько велика, что он мгновенно догнал их. Сразу после этого их головы полетели в разные стороны. Пока он продолжал свою резню, практик из культа отверженного пути и морские призраки решили объединить силы и бросились прямо к нему. В этот момент капюшон практика из культа отлетел назад, раскрывая лицо мужчины средних лет. Его лицо было холодным, а тело излучало шокирующую ауру. Эта аура превосходила уровень практиков на великой завершенности конденсации ци и была всего в шаге от возведения основания. По мановению его руки позади него появился темный туман. Туман клубился, образуя огромную надгробную плиту. Эта надгробная плита была покрыта трещинами, и в этих трещинах боролись бесчисленные неприкаянные души. Однако при более тщательном рассмотрении становилось ясно, что этот образ был несколько размытым. Очевидно, что обладая такой силой, этот человек не мог призвать ее полностью, довольствуясь лишь иллюзией. Надгробная плита направилась прямо к Сюй Цину. Что касается лидера морских призраков, он издал резкий крик, после которого его тело заметно увяло, но зловещее лицо на его груди наполнилось жизненными красками, а красный свет в его глазах стал еще более явственным. Его лицо полностью покраснело, пока он не выплюнул полный рот крови. Как только появилась кровь, она превратилась в летающий кровавый меч, от которого исходила зловещая аура. Он устремился прямо к Сюй Цину. Остальные практики из банды морских призраков были такими же. Все они использовали свои козырные карты. В этот критический момент Сюй Цин внезапно поднял руку и указал в небо. В этот момент из его тела вырвался фиолетовый свет и собрался у него над головой в огромный длинный меч. Этот меч был 30 метров в длину и 9 метров в ширину. Он был полностью фиолетовым, а исходящий от него холод был гнетущим. Это было похоже на небесный клинок, который парил в воздухе и издавал неописуемый ритм дао. Казалось, что он содержал в себе законы этого мира и испускал разрушительную ауру. Как только появился этот клинок, выражение лица крупного практика из банды морских призраков резко изменилось, и он невольно вскрикнул. Он постиг технику дао на стадии конденсации ци. Черт побери, это не то, на что способны практики на этой стадии. Говоря это, он быстро отступал, пытаясь сбежать. Лидер практиков из культа отверженного пути тоже сильно задрожал, а его лицо побледнело. Выражение лица Сюй Цина ничего не выражало, когда его рука опустилась вниз. Грохот потряс небо и землю. Фиолетовый небесный клинок обрушился вниз, прямо в котлован. Все, что встречалось у него на пути, было уничтожено. Летающий кровавый меч разлетелся на куски. Черная надгробная плита рухнула и взорвалась. Земля задрожала, когда на ней остался глубокий след от небесного клинка, который разделил котлован на две части. Лидер практиков из культа отверженного пути также был разорван пополам. Он ошеломленно уставился на Сюй Цина, прежде чем его тело рухнуло, развалившись на две части и заливая все вокруг свежей кровью. Тело лидера морских призраков сильно затряслось, а в его глазах отразилось отчаяние. Он хотел опустить голову и посмотреть на свою талию, но еще до того, как он успел это сделать, его тело разделилось надвое. Лицо на его груди также было окутано аурой смерти. В то же время тела нескольких оставшихся практиков из банды морских призраков также развалились на части. На всем поле боя воцарилась тишина. Только небо продолжало грохотать, а дождь наконец-то начался. Капли дождя падали на землю, но ему было трудно смыть лужи крови на земле. Сюй Цин стоял под дождем и тяжело дышал. На его теле было множество ран. Хотя большинство из них уже зажили, все еще оставалось несколько серьезных травм, которые нельзя было вылечить немедленно. Для него эта битва также была непростой. Врагов было слишком много. Он повернул голову и посмотрел на дрожащего практика в соломенном плаще и крупного инородца с большим хоботом, стоявших неподалеку. «Мы не атаковали. Мы не вмешивались в это дело». Они оба немедленно задрожали, когда на них упал взгляд Сюй Цина. Сюй Цин ничего не сказал и перевел свой взгляд на вольных практиков, которые убегали. Ранее, многие из них атаковали Сюй Цина, но поспешно разбежались, когда увидели, что ситуация стала не очень хорошей. Сюй Цин не погнался за ними. Пока он холодно смотрел на них, вольные практики внезапно жалобно закричали, так и не успев покинуть остров. Их тела становились зеленовато-черными, а затем они падали замертво. Эта сцена заставила практика в соломенном плаще и практика с хоботом задрожать еще сильнее. Не обращая на них внимания, Сюй Цин повернулся и махнул рукой. Черный пруд тут же полетел в его сторону. После того, как он оказался у него в руке, он снова взмахнул им. Его железный пруд была несравненно проворным, перемещаясь по трупам в окрестностях. Чтобы помешать некоторым людям притворяться мертвыми, Сюй Цин нанес каждому из погибших завершающий удар. А что касается практика в соломенном плаще и практика с хоботом, они попытались отступить. Только отойдя достаточно далеко и обнаружив, что Сюй Цин не обращает на них внимания, они смогли немного расслабиться. Однако они все равно задействовали все свои силы и бросились вдаль. Только после того, как они спустились к подножию горы и вошли в джунгли, они смогли по-настоящему вздохнуть с облегчением. Однако жадность, скрытая в их сердцах, не угасла. Каждый из них тайно достал нефритовую табличку, желая передать сообщение могущественным экспертам, которые ждали снаружи. Они боялись, что если они опоздают, Сюй Цин успеет сбежать. Однако еще до того, как они успели отправить сообщение, две холодных вспышки света пролетели мимо их тел, разрывая их шеи. Они были мгновенно убиты. Сюй Цин спокойно отвел взгляд. Он знал, что даже если на острове морских ящериц не было практиков на стадии возведения основания, это вовсе не означало, что они не скрывались где-то поблизости. А что касается этих двух практиков, с их стороны было крайне подозрительно отправлять сообщения в такой момент. Существовала высокая вероятность того, что они пытались с кем-то связаться. Нормальным людям и в голову бы не пришло отправлять сообщение в такой момент. Сюй Цин нанес завершающий удар, чтобы подтвердить свои успехи на поле боя. Вскоре он посмотрел на трупы, лежащие на земле. Тень под его ногами внезапно растянулась, схватив за горло трех практиков, которые притворялись мертвыми, и подняла их в воздух. Прежде чем они успели взмолиться о пощаде, их шеи были безжалостно сломаны, и они мгновенно умерли. Пока Сюй Цин атаковал, зловещее лицо на теле лидера практиков из банды морских призраков, которое было разорвано надвое, внезапно открыло свои глаза. Оно вырвалось наружу, быстро превратившись в кроваво-красного беса. Неизвестно, какой метод он использовал, но он без всяких колебаний потратил свою жизненную силу, чтобы взлететь в воздух. Его скорость была настолько велика, что он мгновенно достиг моря и покинул остров морских ящериц, яростно улетая вдаль. Сюй Цин спокойно обернулся и заговорил, впервые с начала битвы: «Драконий кит запретного моря». Как только он договорил, морская гладь неподалеку от острова морских ящериц внезапно взорвалась. Волны взметнулись к небу, когда огромный змеишейный дракон вырвался из моря и сожрал кроваво-красного беса. Его фигура заслонила лунный свет, а его огромное тело источало запах моря. Проглотив кроваво-красного беса, он снова нырнул в воду. Море ревело, и накатывались волны. Дождь стал усиливаться. Глава 93.1. Как Феникс и Орел, 155. Спустя некоторое время на пляже в завесе дождя появился Сюй Цин. Он прошел мимо скелетов, погребенных в песке и размытых дождем, а затем посмотрел вдаль с берега. Волны, гонимые ветром, вздымались и опадали в море, как будто оно таило в себе безграничную опасность. Сюй Цин вспомнил о корабле культа отверженного пути, но его нигде не было видно. Он знал, что ни один практик на стадии возведения основания не посмеет ступить на остров морских ящериц или оставаться в близлежащих водах. Однако если существовали подобные люди со злым умыслом, то, скорее всего, Они устроили засаду где-то неподалеку. Они поджидали практиков, которые возвращались с острова с обильным урожаем, и убивали их ради шкур морских ящериц, или ждали своих людей, отправленных туда. Сюйцин не был уверен, была ли у морских призраков или культа отверженного пути поддержка в лице практиков возведения основания. Но если все же была, то, весьма вероятно, они уже получили новости о произошедшем. В конце концов, он никак не мог помешать другим отправить сообщение во время той беспорядочной битвы. Немного поразмыслив, Сюйцин не стал сразу уходить. Он сел и погрузился в медитацию, чтобы восполнить свои силы. Когда Сюйцин почти полностью восстановился, он открыл глаза и сквозь дождь уставился на горизонт. Холод в его глазах усилился. Если практики возведения основания действительно существуют, Сюйцин взвесил все за и против, а затем подавил свое убийственное намерение. Он не был уверен, сколько там находилось практиков возведения основания, поэтому не хотел сталкиваться с ними в бою без крайней необходимости. Он подошел к морю и достал свою духовную лодку. По взмаху его руки от лодки раздался треск. Ее внешний вид остался прежним, но внизу появилась маленькая лодка. Эта быстроходная лодка была создана Чжансенем на случай, если он столкнется с опасностью, а его духовная лодка будет уничтожена. Эта лодка отличалась от стандартных лодок седьмой вершины. Ее защитные и атакующие возможности были крайне низкими. Однако благодаря доработкам Чжансеня, ее скорость была удивительной. Она была почти в два раза быстрее основной духовной лодки. Однако было очень опасно использовать ее для длительных путешествий. Сюйцин мгновение рассматривал ее, а затем в его глазах вспыхнула решимость. Он достал управляющую нефритовую табличку и настроил ее так, чтобы его духовная лодка могла плыть сама по себе. После этого он задал ей определенный маршрут и, полностью активировав защитный барьер, отправил ее в путь. Глядя на удаляющуюся духовную лодку, Сюйцин с тяжелым сердцем повернулся и шагнул в маленькую быстроходную лодку, стоящую у берега. Когда он поднялся на борт и был готов отправляться, он обернулся к острову. Остров под дождем был чрезвычайно темным. Трава и деревья на нем шелестели на ветру, будто они перешептывались, обсуждая прошедшую кровавую битву. В эту ночь дул ветер и лил дождь, а горы величественно возвышались в безмятежности. Сюйцин смотрел на все это, а затем низко поклонился в сторону острова. «Простите, что побеспокоил вас, старший». После этих слов он без всяких колебаний приказал своей лодке нырнуть в море. В тот момент, когда маленькая лодка исчезла в воде, Сюйцин полностью скрыл свою ауру. Более того, появился его драконий кит и полностью окутал их. Пока на поверхности бушевала буря, Сюйцин на своей лодке устремлялся вперед. Это был план, который он разработал. Пока одна лодка открыто передвигалась по поверхности моря, другая скрывалась в темноте. Они двигались в разных направлениях, чтобы избежать обнаружения практиками возведения основания. Когда он уплыл, безмолвный остров внезапно задрожал и медленно окунулся в море. Морская вода мгновенно смыла кровь, которую не смог убрать дождь. Когда остров снова всплыл на поверхность, крови на нем уже не было. А что касается рухнувших деревьев и разбитых скал, все они таинственным образом вернулись к своему изначальному состоянию. Только в глубинах моря под островом медленно открылась пара гигантских глаз. Они равнодушно посмотрели на быстроходную маленькую лодку, которая была уже довольно далеко. Спустя некоторое время они снова закрылись. Час спустя, на быстроходной лодке, движущейся с поразительной скоростью под водой, Сюйцин внезапно вздрогнул. Он достал управляющую нефритовую табличку и слегка прищурился. В этот момент нефритовая табличка разлетелась вдребезги. Это означало, что духовная лодка, которая плыла сама по себе, была уничтожена. Как и ожидалось, там есть практики возведения основания. В таком случае, должен ли я нырнуть поглубже и спрятаться, пока они не уйдут, или мне следует ускорить свой побег? Сюйцин поразмыслил и решил выбрать последний вариант. Он не хотел оставаться здесь и ждать смерти. В конце концов, опасности в глубинах моря были не менее ужасающими. А если другая сторона не покинет эту зону достаточно быстро, он окажется в крайне незавидном положении. Он не хотел, чтобы его жизнь зависела от решений других людей. Он еще больше увеличил скорость лодки, а также еще сильнее подавил свою ауру. К счастью, морская вода также помогала ему скрывать ауру. Кроме того, Сюйцин совсем не боялся инородной энергии. Это позволило ему углубиться еще больше, в результате чего его аура стала еще менее заметной. Единственное, о чем стоило волноваться, сможет ли эта маленькая лодка выдержать такое давление. Однако Сюй Цин знал, что сейчас не время переживать об этом. Под его контролем быстроходная лодка продвигалась в толще воды. Вскоре Сюй Цин прищурился. Он почувствовал опасность со стороны моря, как будто что-то прощупывало его окружение. Сюй Цин заставил лодку погрузиться еще глубже, но ощущение опасности никуда не делось, а быстроходная лодка постепенно начала проявлять признаки того, что она уже не в силах противостоять давлению моря и негативному воздействию инородной энергии. Видя, что лодка вскоре окажется под угрозой разрушения, Сюй Цин просто убрал ее и поместился в драконьего кита. После он снова продолжил движение. Время продолжало течь, пока не закончилась ночь. Ощущение опасности постепенно начало ослабевать, но несколько нитей все еще оставалось. Это было так, словно они использовали какой-то неизвестный метод, чтобы зацепиться за Сюй Цина. Из-за этого Сюй Цин не посмел проявлять беспечность. Он стиснул зубы и уже собирался опуститься еще ниже, чтобы избежать обнаружения. Глава 93.2. Как Феникс и Орел, 156. Но в этот момент разум Сюй Цина дрогнул. Неописуемое давление спустилось с неба, охватывая все море. Сюй Цин не мог видеть ситуацию на поверхности, но он мог чувствовать, насколько ужасающим было это давление. Это было не то, на что были способны практики возведения основания. Это больше походило на некого колосса, выпускающего свою ауру в небе. В то же время, когда распространилось это давление, нити ауры, которые, казалось, сосредоточились на нем, мгновенно стали хаотичными, словно их хозяева убегали в панике. Несмотря на беспокойство, Сюй Цин решил не упускать этот шанс и ускорился, отплыв достаточно далеко. Больше не чувствуя зафиксированных на нем нити ауры, он на мгновение заколебался, а затем снова двинулся вперед. Однако ему было ясно, что так долго продолжаться не может. Пока что ему повезло не столкнуться ни с какой опасностью, но он понимал, что глубины моря были чрезвычайно гиблым местом. Поэтому после многократных подтверждений того, что в море нет никакой опасности, Сюй Цин осторожно поднялся наверх. Когда половина его головы выглянула из моря, он быстро осмотрелся. Однако в следующее мгновение его внимание привлекла сцена в небе. Сейчас должно быть утро, но на небосводе стояла кромешная тьма. Причиной этого явления была огромная темная туча. Размах этой тучи был чрезвычайно велик. Она охватывала сотни километров во всех направлениях. Морской район, в котором находился Сюй Цин, в настоящее время был окутан ее тенью. Из черных туч доносились вой ветра и раскаты грома, а внутри сверкали яркие молнии. Казалось, что наступил конец света. Море бушевало так, будто преклонялось перед величественной сущностью в небесах. Если бы на этом все заканчивалось, Сюй Цина ужаснуло то, что внутри движущегося облака находилось какое-то невообразимое существо. Часть его обнаженного тела, казалось, обладала силой подавлять любые формы жизни, отчего кровь Сюй Цина стыла в жилах. Его душа задрожала, а в голове стало пусто. Только его глаза еще могли двигаться, позволяя ему рассмотреть смутный облик этого чудовищного создания. Это было гигантское существо, похожее на феникса и орла, чье тело покрывало черное пламя. У него была голова феникса, змеиная шея, клюв, как у ласточки, изогнутая спина, как у черепахи, и хвост, как у рыбы. Один внутри черного пламени все его тело сияло пятью цветами и было настолько ослепительным, что черное пламя совсем не могло этого скрыть. Оно парило в темных тучах, наполненное святостью. На самом деле аура этого существа имела некоторое сходство с аурой поврежденного лика бога на небосводе. Очевидно, именно его появление заставило неизвестных практиков, имевших дурные намерения в отношении Сюй Цина, внезапно изменить свои планы и отступить. Мир загрохотал. Черные тучи постепенно умчались прочь, открывая скрытое за облаками яркое небо. Сюй Цин тоже постепенно восстановил свою подвижность и инстинктивно вдохнул. Однако в этот момент ужасающее существо в темных тучах, которое уже удалилось на большое расстояние, внезапно повернуло голову и посмотрело вдаль. При одном только взгляде огромная часть моря в десятках километров от Сюй Цина мгновенно вздыбилась, образуя огромные волны вместе с порывистым ветром. Произошло мощнейшее извержение инородной энергии, словно ее стягивало туда со всех окрестностей. Несмотря на то, что Сюй Цин находился довольно далеко от этого места и не мог ничего разглядеть, его тело все равно колыхалось от волн, а в голове гудело. Это существо отвело свой взгляд и снова скрылось в тучах. Под раскаты грома оно исчезло за далеким горизонтом. Только спустя долгое время, когда морские волны, наконец, успокоились, Сюй Цин вздохнул с облегчением. Его лицо было чрезвычайно бледным. Он смотрел вдаль, охваченный бурей беспорядочных мыслей. Чувства, которые вызвала у него эта божественная птица, были беспрецедентными. Даже гигант, который тянул за собой бронзовую драконью колесницу, казался Сюй Цину намного слабее. Кто это был? И он летит в сторону континента Южного Феникса. Когда Сюй Цин пробормотал это, его внезапно осенило. Феникс континента Южного Феникса. Сюй Цин прочел много книг и документов, пока работал в отделе убийств. Он вспомнил название запретной зоны по ту сторону горного хребта истины, занимавшую 70% всего континента. Самая большая запретная зона на континенте – запретная зона Феникса. Сердце Сюй Цина забилось быстрее, когда он высказал свое предположение. Мгновение спустя он глубоко вздохнул и подавил свои мысли. По возвращении он собирался поспрашивать и поискать нужную информацию. С этой мыслью Сюй Цин ушел под воду. После нескольких часов пути он почувствовал, что его никто не преследует. Только тогда он вернулся на поверхность моря. Он достал свою быстроходную лодку и, запрыгнув на нее, продолжил путь. Вскоре прошло 3 дня. Сюй Цин всю дорогу был чрезвычайно осторожен. Он много раз проверял и наконец-то убедился, что преследующие его ауры действительно исчезли. Только тогда он испустил долгий вздох облегчения. Он предположил, что появление Феникса ненамеренно оказало ему некоторую помощь. Враждебные практики не смогли четко определить его местонахождение и потеряли след. Однако Сюй Цин ни на секунду не ослаблял бдительность. Хотя он больше не погружался в воду, он все равно заставлял лодку плыть на предельной скорости. Он совсем не колебался, расходуя духовные камни. За эти 3 дня его раны почти полностью зажили. Его лицо больше не было бледным, а усталость после жестокого сражения прошла. Вспоминая прошедшую резню, хотя его культивация и боевая сила достигли неплохого уровня, он все равно серьезно устал, с чем не сталкивался уже долгое время. К счастью, полученные преимущества на этот раз были настолько поразительными, что он почувствовал удовлетворение. Помимо кожи ящерицы со следами божественности, он также получил более 10 шкур морских ящериц на 8 или 9 уровне конденсации ци. А что касается шкур морских ящериц более низкого уровня, их было еще больше. Кроме того, он приобрел ряд полезных артефактов и других вещей. Он даже раздобыл 3 талисмана. Хотя символы на них были уже тусклыми, из-за чего ими можно было воспользоваться всего несколько раз, они все равно были очень ценными. Один классическое описание китайского феникса. Глава 93.3. Как феникс и орел, 157. Что касается духовных камней, Сюй Цин подсчитал, что их было около 4000. Большинство вольных практиков были бедны. Причина, по которой Сюй Цин получил так много духовных камней, заключалась в том, что он убил всех людей на острове и забрал их вещи. Среди них основной вклад внесла банда морских призраков. А что касается практиков из культа отверженного пути, Сюй Цин проверил их сумки, но они оказались совсем нищими, к его большому разочарованию. Но когда он подумал о своей выгоде на этот раз, ему стало наплевать на бедность культа отверженного пути. Даже если опустить кожу ящерицы со следами божественности, мой общий улов должен составлять примерно 20 тысяч духовных камней. Сидя в каюте, Сюй Цин осматривал свою добычу, одновременно управляя своей духовной лодкой. Она плыла в сторону 7 кровавых глаз, рассекая волны. Увеличение культивации и полученная прибыль позволили Сюй Цину не беспокоиться о расходе духовных камней для работы быстроходной лодки. После этой прогулки благоговение Сюй Цина перед морем усилилось. Теперь, когда его сумки были полны, у него была лишь одна мысль – вернуться как можно быстрее. Благодаря большим затратам духовных камней, быстроходная лодка долгое время работала на пределе своих возможностей. Скорость его возвращения была более чем в 2 раза выше. По его мнению, он доберется до секты всего за 3 дня. На протяжении оставшейся части путешествия Сюй Цин не сталкивался с какими-то большими проблемами, потому что он находился недалеко от побережья континента Южного Феникса. Когда оставалось всего 30 минут пути, он увидел корабль. Это был боевой корабль секты, который мчался прямо на него. Хотя этот боевой корабль по виду принадлежал отделу береговой охраны, Сюй Цин все еще оставался на чеку. Его змеи-шейный дракон плыл под водой рядом с ним, готовый к бою в любой момент. В то же время он заметил, что под боевым кораблем находилось 5 драконьих китов запретного моря. Более того, один из них немного отличался от остальных. Это был драконий кит, но он был похож на гигантскую клыкастую акулу. Ощущая внутреннюю тревогу, Сюй Цин стал еще более бдительным. Вскоре боевой корабль приблизился, отчетливо отражаясь в глазах Сюй Цина. Огромный корабль был покрыт массивными формациями, излучающие жуткие колебания. Там также было около 80 магических шипов, из-за которых корабль был окутан удивительной силой. А что касается палубы, там можно было увидеть около 30 учеников седьмого пика. Все это означало, что боевой корабль обладает огромной мощью. Дежурная группа отдела береговой охраны седьмого пика. Лодка впереди, назовите себя. Когда корабль приблизился, с него раздался полный достоинства голос. Сюй Цин из отдела убийств седьмого пика. Сюй Цин посмотрел на боевой корабль отдела береговой охраны и спокойно ответил. На боевом корабле было больше 30 практиков, и было ясно, что они окружали одного человека. Этим человеком был юноша в сером даосском халате. Его взгляд был подобен молнии и нес в себе мощное давление. Колебания великой завершенности конденсации ци, исходящие от него, были весьма необычными. Он посмотрел на Сюй Цина в быстроходной лодке, и в его взгляде промелькнула суровость. Сюй Цин, после того как Сюй Цин назвал свое имя, из-за спин членов отдела береговой охраны раздался знакомый голос. Вскоре из толпы вышел человек. Этот был никто иной, как Чжоу Цинпен. Выражение его лица было удивленным. Поприветствовав Сюй Цина, он повернулся и что-то прошептал юноше. Юноша безразлично кивнул. Чжоу Цинпен сделал благодарственный жест и радостно спрыгнул с корабля. Он приземлился на быстроходную лодку Сюй Цина и улыбнулся. «Сюй Цин, я не ожидал, что мы встретимся в море. Ты возвращаешься из плавания, я отсутствовал некоторое время, а теперь возвращаюсь в секту». Сюй Цин посмотрел на юношу на корабле. «Это мой старший брат Дин Сяха из отдела береговой охраны», — гордо объяснил Чжоу Цинпен один, а затем посмотрел на быстроходную лодку Сюй Цина. «Что с тобой случилось? Отдел береговой охраны имеет право проверять все лодки, но глядя на твою, мы можем просто забыть об этом». Чжоу Цинпен улыбнулся и обменялся еще несколькими любезностями с Сюй Цином. Поговорив, он сделал прощальный жест и приготовился вернуться. Но прежде чем уйти, он, казалось, вспомнил о чем-то и негромко обратился к Сюй Цину. «Кстати, Сюй Цин, после возвращения не выходи в море какое-то время. Наш отдел береговой охраны получил информацию о том, что на морском дне в последнее время неспокойно. Я слышал от своего начальника, что по какой-то причине появились какие-то ужасающие существа». Чжоу Цинпен выглядел испуганным, произнеся эти слова. После этого он развернулся и запрыгнул на боевой корабль. «Ужасающие существа?» Сюй Цин слегка прищурился, а выражение его лица стало серьезным. Он обхватил кулак ладонью и поблагодарил Чжоу Цинпена. Очень скоро боевой корабль отдела береговой охраны издал гудок и изменил направление, постепенно отдаляясь. Пока Сюй Цин наблюдал за боевым кораблем, Дин Сяхай повернул голову и посмотрел на быстроходную лодку Сюй Цина. После этого он перевел глаза на едва различимого змеи-шейного дракона в море и спокойно заговорил, обращаясь к Чжоу Цинпену, отчитывающегося перед ним. «Чжоу Цинпен, твой друг не так прост». Чжоу Цинпен замер, а затем прошептал. «Старший брат Дин, когда проходила операция по устранению ночного голубя, ходили слухи, что кто-то убил вражеского командира, будучи рядовым членом. Он и есть тот человек». В глазах Дин Сяхая читалась какая-то глубокая мысль. Когда Чжоу Цинпен услышал это, он невольно растерялся. Он повернул голову и посмотрел на быстроходную лодку вдалеке. На ней смутно виднелась фигура юноши. Волны от ветра то поднимались, то опускались, но они совершенно не могли поколебать его. Один, возможно, вы помните, в главе 68 Чжоу Цинпен упоминал, что надеется получить рекомендацию для работы с Дин Сяхаем, и к главе 77 был повышен в должности. Дин Сяхай, синеволосый молодой человек с золотыми глазами, известен как сильнейший ученик седьмого пика на стадии конденсации ци. Глава 94. Гуму Цин, 158. Остаток дня пролетел в мгновение ока. С появлением на небе яркой луны, тихое море постепенно погрузилось в сон. Звездный свет рассеивался по земле, покрывая бухту семи кровавых глаз таинственной завесой. Издалека 7 горных вершин и 7 гигантских кроваво-красных глаз, взирающих оттуда, выглядели так, словно одновременно и защищали, и устрашали. Они стояли на страже процветания секты, побуждая простой народ стремиться в это место. Здесь эти люди создавали свою ценность и обеспечивали огромную плату за проживание, что позволяло другим отраслям семи кровавых глаз получать дополнительные доходы. В то же время кроваво-красные глаза служили сдерживающим фактором для внешнего мира, предупреждая и народные расы, и тех, у кого были дурные намерения, не переходить черту. А что касается внутренней жестокости по отношению к ученикам, это была концепция выращивания ядовитых тварей один. Она заключалась в том, чтобы породить волков, способных выжить в этом смутном мире. Ведь только такие волки были достойны по-настоящему присоединиться к семи кровавым глазам и разделить с ними различные блага. К настоящему времени Сюйцин полностью разобрался в правилах секты. Смотря на гавань перед собой, он снизил скорость своей быстроходной лодки и медленно вошел в бухту. Духовные лодки учеников семи кровавых глаз плыли по морю. Лучи сильного света от маяка проносились по всем направлениям, заставляя блестящую в лунном свете морскую воду на мгновение ослепительно засиять, когда свет проходил мимо. Это продолжалось до тех пор, пока один из лучей маяка не приземлился около ворот в 79 гавань. Он остановился на маленькой быстроходной лодке, которая, казалось, вот-вот развалится на части. Свет быстро сгустился перед стоявшим там Сюйцином. Интенсивный свет нестерпимо слепил, заставляя его щуриться. Он прикрыл глаза рукой и достал свой жетон. Жетон вспыхнул мягким светом, и казалось, что невидимая формация прошлась по Сюйцину, подтверждая его личность. Вскоре небольшие ворота в 79 гавань медленно открылись. Луч света, направленный на Сюйцина, в этот момент сместился в сторону, в результате чего мир перед его глазами на мгновение потемнел. Но все быстро вернулось в норму. Когда быстроходная лодка вошла в гавань через маленькие ворота, с берега подул знакомый ветер, развивая его волосы. Он посмотрел на раскинувшуюся перед ним гавань и облегченно вздохнул. Какой бы суровой и дикой ни была окружающая среда в главном городе семи кровавых глаз, она все равно была лучше по сравнению с морем. В конце концов, все враги, которых он мог встретить в этом месте, не могли сильно превзойти его в плане культивации. «Я вернулся», — пробормотал Сюйцин, направляя лодку прямо к своему причалу. Его ночное возвращение привлекло внимание некоторых учеников из 79 гавани. Будь это кто-то другой, вполне возможно, они бы оставили его без внимания, просто скользнув по нему взглядом. Однако увидев, что это был Сюйцин, многие ученики вышли на палубы своих духовных лодок, чтобы поприветствовать его. Прошлый прорыв, а также появление драконьего кита запретного моря сделали Сюйцина очень известным в 79 гавани. Заметив состояние его духовной лодки, всем сразу стало ясно, что он столкнулся с большой опасностью во время своего путешествия в море. Однако большинство обычных учеников осознавали свои пределы и понимали, что им не следует спрашивать о том, чего им знать не следует. Поэтому они притворились, что не замечают повреждений его транспорта. Столкнувшись с приветствием своих собратьев-учеников, Сюйцин в ответ обхватил ладонью кулак. После того, как его быстроходная лодка достигла причала, он огляделся вокруг и вошел в каюту, где погрузился в медитацию. Все было точно так же, как до того, как он отправился в море. Когда Сюйцин закрыл глаза, его сердце, наконец, полностью успокоилась после произошедшей резни. Однако настороженность уже была высечена в его душе, особенно теперь, когда он вернулся с обильным урожаем. Хотя существовала большая вероятность того, что с его репутацией никто не посмеет напасть, он все равно оставался бдительным. Сюйцин рассыпал еще больше ядовитого порошка вокруг лодки. В то же время он не забыл, что перед отъездом он убил молодого мерфолка. Более того, у этого молодого мерфолка были защитники. Интересно, как сейчас обстоят дела с этой дохлой рыбой, задумался Сюйцин. Но вместо того, чтобы расспрашивать окружающих, он просто сосредоточился на культивации. Постепенно ночь подошла к концу. Утро следующего дня было солнечным и ветреным. Раннее солнце, казалось, превратилось в грациозную женщину, которая мягко ступала, одаривая своим теплом все вокруг. Она призывала всех живых существ проснуться, изгоняя из мира ночной холод. Когда первые лучи попали в каюту, Сюйцин открыл глаза и вышел, глядя на портовый район. Перед его взором предстал знакомый мир, знакомый пейзаж, знакомые фигуры, знакомое все. Будь то это патрульные, Рано проснувшиеся ученики, городская суета или ароматы еды, все это поднимало Сюйцину настроение. Его не волновал изодранный в клочья даосский халат на теле. Он спрыгнул с быстроходной лодки и убрал ее. Первым делом он отправился в местную закусочную, куда ходил завтракать каждый день. После восторженного приветствия хозяина, он насладился плотным завтраком. Хозяин закусочной не обратил особого внимания на потрепанную одежду Сюйцина. Подобные картины он видел слишком много раз. Знакомый вкус заставил Сюйцина на этот раз съесть вдвое больше, чем обычно. После оплаты счета он не стал идти в отдел убийств, чтобы закрыть свой отпуск. Вместо этого он посетил административный офис, где приобрел еще один комплект ученической формы. Переодевшись, Сюйцин отправился в транспортный отдел, чтобы встретиться с Чжансенем. Он чувствовал, что быстроходной лодкой все еще можно будет пользоваться после соответствующего ремонта. А что касается основной лодки, ему придется совершенствовать ее заново. Учитывая собранный урожай, Сюйцин считал, что это не должно стать проблемой. Кроме того, в прошлый раз я воспользовался помощью старшего брата Чжансеня. На этот раз я должен отплатить ему сполна. Он прикоснулся к своей сумке и быстро пошел вперед. Вскоре, когда солнце находилось уже высоко в небе, Сюйцин издалека увидел транспортный отдел. Он также заметил, что кроме работников, там находилось еще несколько незнакомых учеников. Все они были девушками и обладали роскошными фигурами, которые не могли скрыть даже серые даосские халаты. Они были соблазнительными и изящными. Их лица были миловидными, и каждая из них обладала уникальной аурой алхимика, принадлежащая исключительно второму пику. Все они были ученицами второго пика. В этот момент они столпились вокруг главной ученицы. Она была одета в светло-оранжевый даосский халат, сильно выделяясь в толпе обычных учеников. Ее внешность была такой же прекрасной, а тело словно окружал ореол. Она была несравненной красавицей. На вид ей было около 16 или 17 лет. Черты ее лица были четкими и наполненными очарованием. Эта девушка, казалось, обладала добрым характером. Несмотря на то, что ее окружали скопления людей, она совсем не излучала превосходство главного ученика. Она спокойно стояла там и выглядела очень элегантно. Сюйцин оглянулся. Медленно приблизившись, он увидел Чжансеня в окружении этих девушек. По сравнению с привлекательными ученицами второго пика, Чжансень, который сидел на мешке с песком и потирал руки, выглядел как простой деревенщина. Его внешность была совершенно заурядной. Он сразу заметил прибытие Сюйцина. Поприветствовав его, он похлопал себя по груди и сказал ученицам перед собой: «Не беспокойтесь, на этот раз не будет никаких проблем. Когда я, старина Чжан, выйду в море, различные морские расы должны будут проявить ко мне уважение». Заметив, что Чжансань был занят делами, Сюйцин не стал ему мешать. Вместо этого он отошел в темный угол и начал молча ждать. Сюйцин, одетый в серый даосский халат, обладал красивой внешностью и мягким выражением лица. Однако темнота, в которой он находился, резко контрастировала с солнечным светом снаружи. При свете дня можно было заметить, что мягкость на лице Сюйцина была лишь маской, а под этой маской скрывалось отчужденное лицо, сливающееся с тенью. Его холодная суровость заставляла людей обходить его стороной. В сочетании с длинными волосами и стройной высокой фигурой, все это формировало уникальную ауру. Это привлекло внимание учениц второго пика. Большинство из них посмотрели на Сюйцина. Выражение лица Сюйцина оставалось таким же, как обычно. Ему было наплевать на взгляды окружающих, он просто спокойно ждал. Вскоре после этого Чжансань закончил разговор с ученицами второго пика и подошел к Сюйцину. «Малыш, ты наконец-то вернулся. Как прошел сбор урожая на этой вылазке?» «Неплохо», — глядя на Чжансаня, Сюйцин улыбнулся. «Это хорошо, что ты чего-то достиг. Видишь этих учениц второго пика?» Чжансань с самодовольным выражением лица поднял подбородок в сторону группы учениц, которые собирались уходить. «Видишь самую красивую цыпочку среди них? Это главная ученица второго пика, Гумуцин. Интересно, сколько парней мечтает о том, чтобы она стала их спутницей жизни. Кхем, это и моя мечта тоже. Они хотят выйти в море для тренировки. Это большой заказ. Я соревновался со многими учениками из портового района, чтобы получить квалификацию для их сопровождения. Даже твой капитан не смог обойти меня». Сказав это, Чжансань выжидающе посмотрел на Сюйцина, как будто хотел увидеть его зависть. Сюй Цин легонько кивнул. Это немного расстроило Чжан Саня. Я говорю, младший брат, разве ты не должен поздравить меня? Может, после этого путешествия у меня появится спутница жизни. Сюй Цин подумал об этом и понял, что собеседник в чем-то прав. Поэтому он сразу же изобразил зависть и торжественно сказал, поздравляю. Чжан Сань потерял дар речи и отказался от мысли увидеть зависть со стороны Сюй Цина. Ладно, тебе трудно это сделать. Ты пришел сюда, чтобы я осмотрел и отремонтировал твою духовную лодку. Сюй Цин сменил выражение лица и достал из своей сумки кусок кожи морской ящерицы приемлемого качества. Старший брат Чжан, я действительно пришел сюда сегодня именно за этим. Я надеялся использовать этот кусок шкуры морской ящерицы, чтобы сделать свою духовную лодку еще сильнее. Как только Сюй Цин сказал это, он внезапно застыл и посмотрел на учениц второго пика в стороне. Изначально они уже собирались уходить, но в этот момент главная ученица второго пика, Гу Му Цин, о которой ранее говорил Чжан Сань, заметила в руках Сюй Цина шкуру морской ящерицы. Ее шаги замедлились, а глаза загорелись. «Собрат-ученик, эта шкура в твоих руках принадлежит морской ящерице на восьмом уровне конденсации Ци». В голосе Гу Му Цин звучал неповторимый шарм незрелой юной девушки. Нежный и мелодичный, он рассеивался в солнечных лучах и сливался с ароматом пилюль, исходящим от ее тела. Это было похоже на легкое пение, от которого становилось тепло на душе. Однако, когда ее голос достиг ушей Сюй Цина, он невольно нахмурился и инстинктивно убрал шкуру морской ящерицы в свою сумку. Он настороженно посмотрел на Гу Му Цин. В то же время он внутренне напрягся, а также напомнил себе, что ему не следовало так бездумно вынимать шкуры морских ящериц только потому, что их у него было достаточно много. Ему стоило подождать, пока посторонние не уйдут, прежде чем доставать ее на свет. Гу Му Цин также почувствовала изменения в настроении Сюй Цина. Она поспешно подошла, чтобы объясниться. «Я хочу создать пилюлю, и для этого мне нужно большое количество шкур морских ящериц. Чем выше будет качество, тем лучше. Я уже скупила все доступные шкуры в городе. А также это одна из причин, по которой я собираюсь выбраться в море на этот раз. Но я не знаю, чего смогу добиться своими силами. Именно поэтому, если у тебя еще остались ненужные шкуры морских ящериц, я готова купить их по высокой цене». Сказав это, Гу Му Цин посмотрела на Сюй Цина. Ее ясные и яркие глаза, изогнутые ивовые брови и длинные ресницы слегка дрогнули, выражая глубокое чувство предвкушения. Сюй Цин задумался. Он вполне мог бы продать ей лишние шкуры морских ящериц, но сначала он должен узнать, хватит ли ему самому материалов для усовершенствования духовной лодки. Чжан Сань, стоявший сбоку, в этот момент остолбенел. Он встал между Сюй Цином, который серьезно размышлял, и Гу Му Цин, не сводивший с него своего взгляда. Он вдруг почувствовал, что этому походу в море, похоже, не суждено состояться. На самом деле у него даже возникло ощущение, что он здесь лишний. Он кашлянул и уже собирался заговорить, но Гу Му Цин, которая пристально смотрела на Сюй Цина, внезапно о чем-то задумалась, а затем ее глаза снова загорелись. «Теперь я вспомнила. Ты Сюй Цин, один выращивание ядовитых тварей или создание Гу. В сосуд помещали ядовитых насекомых и змей, которые пожирали друг друга. Тот, кто выживал, содержал сложнейший яд и именовался Гу». Глава 95. Визит кредитора, 159. Сейчас был полдень, и солнце так пылало высоко в небе, что простым смертным было трудно смотреть прямо на него, совсем как на Гу Му Цин, сияющий в свете солнечных лучей. Она была яркой и неповторимой, и выглядела словно фея. Хотя светло-оранжевый халат покрывал ее с головы до ног, но такое совершенство невозможно было прикрыть полностью. По изгибам ее тела можно было представить, какая стройная фигура скрывалась под этим одеянием. Выглядывающие из рукавов тонкие мягкие руки, точеная шея, длинные черные волосы, похожие на водопад, в сочетании с ее изысканной, гладкой и нефритовой кожей, она была настоящим воплощением красоты. Когда эта прекрасная сцена предстала перед глазами Чжан Саня, выражение его лица стало несколько мечтательным, а само лицо покраснело. Однако Сюй Цин, стоявший в тени сбоку, совершенно не изменился. Лишь его холодный взгляд скользнул по шее девушки. Для Сюй Цина не имело значения, красива эта девушка или нет. Это была не первая их встреча. Он видел не так уж много главных учеников в главном городе, поэтому с первого взгляда понял, что именно с этой девушкой он столкнулся у выхода из лекарственной лавки несколько месяцев назад. Тогда они всего лишь прошли мимо друг друга, но теперь другая сторона назвала его имя. Это заставило Сюйцина насторожиться, поэтому он решил выяснить, достаточно ли у нее сил, чтобы угрожать его жизни. Окинув ее пристальным взглядом, Сюйцина вынес решение. Если она действительно нападет, он сможет без особых проблем убить противницу. Культивация девушки была приличной, но будь то ее поза или готовность, она и близко не могла сравниться с вольными практиками на острове морских ящериц. А что касается личности главного ученика второго пика, поскольку они были сосредоточены на алхимии, Сюйцин инстинктивно проверил окружающую обстановку на наличие следов яда.